в знак одобрения пресс-заявления представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованного в связи с тем, что Совет Безопасности ООН сфабриковал так называемую резолюцию о применении санкций со ссылкой на наше сентябрьское испытание взрыва ядерной боеголовки. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучжи опубликовали совместное заявление, а германский антиимпериалистический форум выступил с заявлением.